Одно евангельское слово превыше всех на свете слов. Оно основа всех основ. Оно весь мир спасти готово. Одно евангельское слово. Оно никем не сокрушимо. Твердыня вечная Христа. В нем жизнь и свет и красота. Оно ли сердцем постижимо? Твердыня вечная Христа. Как много надо умоляться, чтоб слово это приобресть. Оно несет благую весть, и сердце хочет умиляться. Оно несет благую весть. Смысл в этом слове благотворный. В нем искупляющая кровь, а как звучит она? Любовь. Любовь да будет непритворной. В любви смысл жизни боготворный. Аминь.